Наверняка Хтон привел его сюда, чтобы это показать. Боль легко с улыбкой отразила удар. «Научись сначала сражаться, молодой человек». В ярости Орло бросился на нее с кулаками. Она приняла удар плечом, не дрогнув, не отступив. «Неплохо, Орло, ты силен. Но ты затянул удар и не попал в жизненно важную точку. Попробуй еще раз». Стерва была права. Несчастный случай с Адой, которую он едва не убил, прежде чем по-настоящему узнал, сделал его осторожным. Но сейчас заботиться не о чем. Он изо всех сил ударил боль по щеке. Удар откинул ее к стене, но по-прежнему неуязвимая боль ослепительно улыбалась. «Ты не таков, как твой отец, но у тебя хорошие данные». Орло снова ударил. На этот раз она поймала его руку, вывернула ее и бросила мальчика через бедро. Но он не шлепнулся с размаху на каменный пол, потому что она его удержала. Она наклонилась и поцеловала его в лицо. «Все это очень мило, но я не могу заниматься с тобой пустяками, пещерный мальчик. Веди меня к Хтону». «Хтон здесь», — сказал Орло. «Не вижу». Тут она одеревенела. Хтон напустил на нее Миксу. Теперь Орло не возражал. «Ты хотела встретиться с Хтоном», — сказал он с издевкой. «Как он тебе нравится?» И пока она боролась с Миксой, Орло отобрал у нее оружие. Короткий меч, нож из блестящего металла, висевший на бедре, и какую-то трубочку, вертикально прикрепленную к одежде между ее замечательными грудями. Он осмотрел трубочку, но она была закупорена. Вряд ли это оружие. Белая слизь появилась у боли на лице, руках и ногах, испачкала форму. Орло задрал ее короткую металлическую юбку, чтобы проверить, распространяется ли Микса по всей коже. Даже под жутким белым покровом было видно, какое у нее прекрасное тело. И такое же у всех миньонеток. Несравненная фигура, которую никакая одежда и никакой покров не могут сделать уродливой. Боль превратится в зомби, но в очень симпатичного зомби. Верданди будет ревновать. Он усмехнулся. Ревность у зомби? Тут боль улыбнулась. На землю упал тонкий слой Миксы. «Люби меня еще, Хтон!» — крикнула она. «Я в восторге!» И приступ Миксы внезапно прекратился. Орло вытаращил глаза. Миньонетка победила Хтона. Боль открыла глаза и выплюнула сгусток желтоватого гноя. «Мы решили, что сама наша природа поможет нам бороться с пещерным существом. Хтон наверняка пользуется телепатией, а мы...» Она пожала плечами. Поэтому армия жизни была в основном набрана на планете Миньон. Грустно будет разрушать такое дивное существо. «Вы не смеете!» — крикнул Орло. «Или мы, или он!» — ответила она. «Мы за живое, он за мертвое. Приближается Рагнарёк. Все живые создания поддерживают нас, как человеческие, так и нечеловеческие, ксесты, лфе». «Только не Хвея!» — крикнул Орло. «Не династия пятых!» «Твой двоюродный дед Вениамин командует действующей армией», — сказала она. «А твой брат Утренний Туман — кормчий нашего корабля». «У меня нет брата!» «У У тебя всего гораздо больше, чем ты подозреваешь».